рубашка. «Вам может понадобиться жакет», — сказала Марианна. «На улице прохладно». «Неудивительно», — пробормотала Генри, натягивая на себя одежду. Несмотря на свою преданность деревенской жизни, она всегда вставала не раньше 7, а иногда и позже. Но если она решила убедить Данфорда, что жизнь в Стэннедж-парке не для него, придется и самой немного пострадать. Застегивая пуговицы на рубашке, она на мгновение замерла. А надо ли ей, чтобы он уехал? Ну, конечно, надо. Она прошла к умывальнику и плеснула в лицо холодной воды, надеясь разогнать сон. Данфорд явно намеревался очаровать ее. И в какой-то степени не безуспешно, думала она упрямо. Однако делал это он умышленно. А значит, ему что-то от нее нужно. Но у нее ведь ничего нет. Возможно, он догадался, что она пытается избавиться от него и решил поставить ее на место. Генри думала об этом, зачесывая волосы назад и собирая их в хвост. Он казался искренним, когда расспрашивал ее о детстве. В конце концов, он был ее опекуном, пусть всего на несколько месяцев, и в его заинтересованности, конечно же, не было ничего.